памяти Джун навсегда останется то утро, когда она, наконец, прочла в «Таймс» под заголовком «13-й зал суда, судья Бентам», что дело Форсайт против Боссини назначено к слушанию. Как игрок, который бросает на стол последнюю монету, она приготовилась поставить на эту карту все. Возможность поражения не входила в ее расчеты. Трудно сказать, как она узнала, что дело Боссини безнадежно, если только ей не помогло чутье любящей женщины. Но все ее планы строились именно на этой уверенности. В половине 12-го Джун уже сидела на галерее в 13-м зале суда, а вышла она оттуда, когда разбор дела Форсайт против Боссини кончился. Отсутствие Боссини не встревожило ее. Она почему-то предчувствовала, что он не станет защищаться. Выслушав приговор, Джун быстро сошла вниз, взяла кэп и поехала на Слоун-стрит. Она отворила незапертую входную дверь и прошла мимо контор в трех первых этажах, никем не замеченная. Трудности начались только наверху. На ее звонок никто не ответил. Надо было решать, сойти ли к привратнице и попросить у нее ключ от квартиры Боссини или терпеливо стоять около двери и надеяться, что никто не увидит ее там. Она выбрала последнее. Простояв с четверть часа на холодной площадке, она вспомнила, что Боссини обыкновенно оставлял ключ от квартиры под циновкой. Она поискала и нашла его. Несколько минут Джун колебалась. Наконец вошла, оставив дверь открытой, чтобы всякий мог увидеть, что она здесь по делу. Это была уже не та Джун, которая вся дрожа приходила сюда 5 месяцев тому назад. Страдания и внутренняя ломка сделали ее менее щепетильной. Она столько времени обдумывала свой приход сюда, обдумывала с такой тщательностью, что все страхи остались позади. На этот раз она добьется своего, потому что помощи ждать уже не от кого. Словно самка зверя, охраняющая свой выводок, маленькая, проворная, она ни минуты не стояла на месте, ходила от стены к стене, от окна к двери, притрагивалась то к одной, то к другой вещи. Всюду лежал слой пыли, комнату, должно быть, не убирали уже несколько недель, и Джун, готовая подметить все, что могло бы подкрепить ее надежду, догадалась, что ради экономии ему пришлось отказаться от прислуги. Она заглянула в спальню. Постель была послана кое-как, должно быть, неумелыми мужскими руками. Чутко прислушиваясь, она вошла и открыла шкаф. Несколько сорочек, воротнички, пара грязных ботинок. Даже одежды в комнате почти что не было. Джун тихо вернулась в гостиную и только теперь заметила отсутствие всех тех вещей, которыми он так дорожил. Стенные часы, память матери, бинокль, висевший прежде над диваном, 2 очень ценные гравюры с видами Хэрроу, где учился его отец, и, наконец, японская ваза, ее собственный подарок. Все это исчезло. И, несмотря на гнев, поднимавшийся в ней при мысли, что жизнь так круто обошлась с ним, в исчезновении этих вещей Джун видела хорошее предзнаменование. Но в ту минуту, когда Джун посмотрела туда, где стояла раньше японская ваза, она почувствовала на себе чей-то взгляд и, обернувшись, увидела в открытых дверях Ирен. Минуту они молча смотрели друг на друга, потом Джун шагнула вперед и протянула руку. Ирен не взяла ее. Не получив ответа на свое приветствие, Джун спрятала руку за спину. Глаза ее сверкнули гневом. Она ждала, когда Ирен заговорит. И сколько ревности, сколько подозрений и любопытства было в ее глазах, разглядывавших каждую черточку лица подруги, ее костюм и фигуру. На Ирен была серая меховая шубка. Лицо, тонувшее в мягком пушистом воротнике, казалось маленьким, как у ребенка. Джун раскраснелась, а у Ирен щеки были изябшие и желтоватые, как слоновая кость. Под глазами залегли темные тени. В руках она держала букетик фиалок. Ирен смотрела на Джун, не улыбаясь. И девушка, вопреки вспыхнувшему в ней гневу, снова почувствовала былое очарование этих больших, устремленных на нее темных глаз. В конце концов Джун заговорила первая. «Зачем вы пришли сюда?» Но, почувствовав, что тот же самый вопрос, заданный ей, добавила: «Этот ужасный процесс, я пришла сказать, что он проиграл дело». Ирен молчала, по-прежнему глядя ей прямо в лицо, и Джун крикнула: «Что же вы молчите, как каменная?» Ирен ответила с легким смешком: «Я бы хотела окаменеть». Но Джун отвернулась от нее. «Молчите!» — крикнула она. «Не надо, я не хочу слушать. Я не хочу знать, зачем вы пришли. Я ничего не хочу слушать». И словно обеспокоенный дух заметалась по комнате. Вдруг у нее вырвалось: «Я пришла первая. Мы не можем оставаться здесь вдвоем». Улыбка промелькнула на лице Ирен и погасла, как искра. Она не двинулась. И тут Джун почувствовала в мягкости и неподвижности этой фигуры какую-то отчаянную решимость, что-то непреодолимое, грозное. Она сорвала с головы шляпу и, приложив руки ко лбу, провела ими по пышным бронзовым волосам. «Вам не место здесь!» «Мне нигде нет места». «Что это значит?» «Я ушла от Сомса». «Вы всегда этого хотели». Джун зажала уши. «Не надо! Я ничего не хочу слушать! Я ничего не хочу знать! Я не могу бороться с вами. Ну что же вы стоите? Что же вы не уходите?» Губы Ирен дрогнули, она как будто прошептала: «Куда мне идти?» Джун отвернулась. Из окна ей были видны часы на улице. Скоро 4. Он может прийти каждую минуту. Она оглянулась через плечо, и лицо ее было искажено гневом. Но Ирен не двигалась. Ее руки, затянутые в перчатки, вертели и теребили букетик фиалок. Слезы ярости и разочарования заливали щеки Джун. «Как вы могли прийти?» — сказала она. «Хороший же вы друг!» Ирен опять засмеялась. Джун поняла, что сделала неправильный ход, и громко заплакала. «Зачем вы пришли?» — сказала она сквозь рыдания. «Вы разбили мою жизнь. Ему хотите разбить?» Губы Ирен задрожали. В ее глазах, встретившихся с глазами Джун, была такая печаль, что девушка вскрикнула среди рыданий: «Нет, нет, нет!» Но Ирен все ниже и ниже опускала голову. Она повернулась и быстро вышла из комнаты, пряча губы в букетик фиалок. Джун подбежала к двери. Она слышала, как шаги становятся все глуше и глуше, и крикнула: «Вернитесь, Ирен! Вернитесь! Вернитесь!» Шаги замерли. Растерявшаяся, измученная девушка остановилась на площадке. Почему Ирен ушла, оставив победу за ней? Что это значит? Неужели она решила отказаться от него? Или мучительная неизвестность терзала Джун? Боссини не приходил. Четверть одиннадцатого. Старый Джолион уже ставил свой зонтик в холле на Парк-Лейн. С пальто и цилиндром он решил не расставаться. Сказав Уормсону, что ему нужно поговорить с хозяином, он прошел в кабинет, не дожидаясь доклада, и сел там. Старый Джолион не поднялся навстречу брату, а, протянув руку, обменялся с ним форсайтским рукопожатием. Джемс тоже подсел к столу и подпер голову ладонью. «Как поживаешь?» — сказал он. «Последнее время тебя совсем не видно». Старый Джолион пропустил это замечание мимо ушей. «Как Эмили?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Я заехал по делу Буссини. Говорят, этот дом, который он выстроил, стал вам обузой». «Первый раз слышу», — сказал Джемс. «Я знаю, что он проиграл дело и, наверное, разорится теперь». Старый Джолион не преминул воспользоваться этим. «Да, наверное», — согласился он. «Но если Боссини разорится, собственнику, то есть Сомсу, это недешево станет. Я думаю вот о чем. Раз уж он не собирается жить там...» Поймав на себя удивленный и подозрительный взгляд Джемса, он быстро заговорил дальше. «Я ничего не желаю знать. Вероятно, Ирен отказалась туда ехать. Но меня это не касается. Я подыскиваю загородный дом где-нибудь поближе к Лондону, и если ваш подойдет, ну что ж, может быть, я его и куплю за разумную цену». Джемс слушал с чувством сомнения, недоверия и облегчения, к которым примешивался и страх, а не кроется ли тут что-нибудь, и остаток былой веры в порядочность и здравый смысл старшего брата. Волновала его и мысль о том, насколько старому Джолиону известны последние события и от кого он мог узнать о них. И в нем зашевелилась слабая надежда. Если бы Джун порвала с Буссини, Джолион вряд ли захотел бы помочь ему. «Сомс истратил кучу денег на этот дом. Вряд ли он захочет продавать его по дешевке», — сказал Джемс. «Ну, — сказал старый Джолион, — я не имею возможности так швыряться деньгами, как он. Пусть попробует продать с торгов. Посмотрим, сколько ему дадут. Говорят, это такой дом, который не всякий купит». Джемс, в глубине души разделявший это мнение, ответил: «Да, это вилла. А Сомс здесь, если хочешь поговорить с ним». «Нет, — сказал старый Джолион, — это преждевременно. И вообще, вряд ли у нас что-нибудь выйдет, судя по такому началу». Джемс струхнул. Когда речь шла о точных цифрах коммерческой сделки, он был уверен в себе, так как имел дело с фактами, а не с людьми. Но предварительные переговоры, вроде тех, которые вели сейчас, нервировали его. Он никогда не знал, где и как нужно остановиться. «Я сам ничего не знаю», — сказал он. «Сомс мне никогда ничего не рассказывает. Я думаю, он заинтересуется этим, ведь весь вопрос в цене». «Вот оно что», — сказал старый Джолиан. «Ну, мне одолжений не нужно». И сердито надел цилиндр. Появился Сомс. «Там пришел полисмен», — сказал он, криво улыбнувшись, — «спрашивает дядю Джолиона». Старый Джолиан сурово посмотрел на него, а Джемс сказал: «А полисмен? Ничего не понимаю. Впрочем, ты верно знаешь», — добавил он, подозрительно глядя на старого Джолиона. «Поговори с ним». Полицейский инспектор стоял в холле и вялыми бесцветными глазами посматривал из-под тяжелых век на прекрасную старинную мебель, которую Джемс приобрел на знаменитой распродаже у Мавроджано на Портленд-сквер. «Брат ждет вас», — сказал Джемс. Инспектор почтительно приложил два пальца к фуражке и прошел в комнату. Джемс посмотрел ему вслед, почему-то заволновавшись. «Что ж», — сказал он Сомсу, — «надо подождать. Узнаем, что ему надо. Дядя говорил со мной относительно дома. Он вернулся вместе с Сомсом в столовую, но никак не мог успокоиться. Что ему понадобилось?» — снова пробормотал он. «Кому?» — спросил Сомс. «Инспектору? Он был на Стэнхоп-гейт, его послали сюда, вот все, что я знаю». Но, несмотря на внешнее спокойствие, Сомсу тоже было не по себе. Через 10 минут появился старый Джолиан. Он подошел к столу и молча остановился, поглаживая длинные седые усы. Джемс смотрел на него с открытым ртом. Он никогда еще не видел брата таким, как сейчас. Старый Джолиан поднял руку и медленно сказал: «Боссини попал в тумане под колеса, раздавлен насмерть». И, переведя на брата и племянника свой глубокий взгляд, добавил: «Ходят слухи о самоубийстве». У Джемса отвисла челюсть. «Самоубийство? Почему?» Старый Джолиан сурово ответил: «Кому же это знать, как не тебе с сыном?» И Джемс смолчал. У всех людей преклонного возраста, даже у всех Форсайтов, было много тяжелых минут в жизни. Случайный прохожий, который видит их закутанными в пелену обычаев, богатства, комфорта, никогда бы не заподозрил, что и на их пути ложатся черные тени. У каждого человека преклонного возраста, даже у сэра Уолтера Бентема, мысль о самоубийстве хоть раз возникала где-то в преддверии души, останавливалась на пороге, и только какая-нибудь случайность или смутный страх, или последняя надежда не позволяли ей переступить его. Трудно Форсайту окончательно отказаться от собственности. Трудно, очень трудно. Редко идут они на такой шаг, может быть, даже никогда не идут. И все же, как близки подчас бывают они к этому. Даже Джемс. И вдруг, запутавшись в вихре мыслей, он воскликнул: «Стойте! Я же читал вчера в газетах. несчастный случай во время тумана. Никто не знал его фамилии. В смятении он переводил глаза с одного лица на другое, но инстинктивно не хотел ни на одну минуту поверить слухам о самоубийстве.